Глава 31. Тем же утром в ООО «Волна». «Что это? Быстротейкин?» Начальник охраны во второй раз протянул планшет с фотографиями Алине Сергеевне, который она только что вернула ему. «Что это? Что ты мне подсовываешь?» «Вы дали задание узнать, в каких отношениях состоят старший лейтенант Горностай и призрачный Руфер? Я узнал. Вот». «А что? На словах сказать нельзя? Обязательно подсовывать мне какие-то фотографии?» Агап Аланович, мужчина внушительного роста с переломанным в нескольких местах носом, внезапно покраснел до кончиков волос. «Вам лучше посмотреть», — сознался он в своей слабости. «Да что там такое?» Алина Сергеевна вырвала у того планшет из рук и пролистнула несколько изображений. На первых ничего в сущности не было. Пятиэтажный дом, окно, занавеска, вроде чья-то спина, прислоненная к стеклу. Но на следующих фотограф приблизил изображение в несколько раз. «О-о-о!» – протянул Евстахий Викторович, в этот момент оказавшийся за спиной у своей начальницы. Он заглянул в планшет через ее плечо. «Что-то такое», – произнесла капилляр. «Мне это мерещится? Это действительно полицейский Руфер?» «Такие длинные волосы только у призрачного», – подтвердил Федор Муратович, только что присоединившийся к любопытствующим. «А это точно не девушка?» Почему-то с надеждой в голосе уточнила Алина Сергеевна. «Нет, точно. Пролистните дальше. Там они будут в спальне и без одежды», — стыдливо отводя взгляд в сторону, сообщил начальник охраны. «А вы, Агап Аланович, — хохотнул ученый, — озорник, уже успели совсем ознакомиться?» «Это моя работа», — пробурчал Быстротейкин. «Я должен проверять все до каждой мелочи, что предоставляю клиенту и работодателю». «Верно заметил», — подчеркнула капилляр. «Хоть раз. Ну что, господа, я думаю, если опустить подробности, то мы можем убедиться, что у призрачного Руфера в полиции есть надежный тыл, который, разумеется, не поверит ни в одну нашу подставу. Мужчина вполне может не поверить женщине, но мужчина мужчине... У этих там на этой почве вообще своя культура». «Верно, верно», — еле сдерживая смех, ученый поднес кулак ко рту. «Своя культура, своя литература». «Так каковы наши дальнейшие действия?» Алина Сергеевна взяла быка за рога. Откашлялся начальник охраны, протянул руку за планшетом, но его у супруги забрал Федор Муратович и вместе с гаджетом отошел в сторонку, продолжая изучать фотографии. Супруга с презрением покосилась на него. Повторил Быстротейкин. «Этот Горностай как раз занимается нашим делом. Если эксперимент будет последний, то я имею возможность слить информацию Руферу о том, где и когда он пройдет, буквально за час или два. В это же время информацию получит и Горностай. Они оба отправятся туда, сумку с головкой для антенны мы просто подбросим на чердак. Далее, как только они оба входят на эту крышу, мы закрываем их там». «И что?» – буркнул Исаев, не отрываясь от планшета. «И оставляем их там. На самом деле оборудование будет на соседней крыше. Как только система заработает, она непременно подействует на них обоих. Мы протестируем оборудование, за это время и Руфер, и полицейские сами собственноручно убьют друг друга. Потом на той же крыше произойдет взрыв. А на той, где на самом деле будет включена антенна, мы просто все отключим, как только будет получен требуемый результат. Таким образом, вы получаете тест, полиция получает мертвого, виновного с неоспоримыми уликами и героически погибшего полицейского». «Ого, Быстротейкин!» Ученый громко захлопал в ладоши. «Вот это ум! Не ожидал, признаться, не ожидал этак всех разложить. Прямо красивая сказка получается. Есть герой, есть антигерой, а главное, никто из полиции не пойдет искать наше оборудование на соседней крыше, ведь все действие случилось на этой... Браво! Я аплодирую вам стоя! Браво, браво, браво!» «Как же вы сообщите Руферу так, чтобы он вам поверил?» — прервала овации Алина Сергеевна. «На мою удачу!» Начальник охраны несмело улыбнулся, но тут же стер с лица неподобающую эмоцию. «На днях у меня появился такой способ». «Ладно. Хорошо, в конце концов, это ваши заботы», — согласилась капилляр. «Сделаем тест сегодня же. Довольно ждать, я уже хочу получить свои деньги». Алина Сергеевна развернулась на носках и перед тем, как покинуть аудиторию, подошла к супругу, отобрала у того планшет и выбросила игрушку в мусорник у входа, одарив Исаева напоследок ненавидящим взглядом.